1978 году отец Фадей рассказывал духовной дочери о своем видении, которое он имел во сне. «Я только заснул, и снится мне, что я умер. Двое отроков привели меня в какую-то комнату и поставили на возвышение между собой. Справа от меня были судьи, слева с краю кто-то обвинял меня, говоря: «Вот он, кто ни с кем не может ужиться», и дважды повторил эти слова. А юноша, стоявший справа, сказал мне: «Не бойся, неверно, что ты не можешь ни с кем ужиться. Ты с самим собой не можешь». Изречение святого Исаака Сирина: «Помирись с собой, и с тобой помирятся земля и небо». Старец-духовник бесконечное количество раз повторял своим духовным чадам. Это делание опытно стало его единственным путем к спасению. Тихий старец преклонился, чтобы Господь повел его за собой. А как он утешал и укреплял сотни тысяч убогих, последних, бедных, неприметных, обремененных, непонятых, больных и ищущих Бога, приходивших к нему. Именно так, как его самого утешал и укреплял Господь. Он объяснял им, что они возлюбленные Христовы, что Христос любит больше всего на свете именно их, что именно ради них Господь принял крестные страдания, и потому Он любит больше всего тех, кто страдает, и за них Он готов быть распятым снова и снова. Как мы узнаем, что мы угодны Богу? А вот как. Если Господь ведет нас по пути страданий, горя и бед, сердечных потерь и боли, это значит, что Господь любит нас, — говорил Витовницкий старец. Один паломник после долгой духовной беседы с отцом Фадеем в 1978 году в монастыре Туман записал следующее: «Он покорил меня несколькими фразами, которыми мы обменялись в монастырском саду. Он был небольшого роста, худощавый, седой, с добрыми карими глазами. В его голосе звучало смирение и радость. Чувствовалось, что он исполнен чем-то таким, что притягивало к нему людей. Он излучал свет, людям хотелось находиться рядом с ним». Из монастыря Покайница отец Фадей был переведен на должность духовника в монастырь Туман, а в 1981 году в Витовницу. С начала 80-х годов к старцу начинают стекаться сначала ручейки, потом речки и, наконец, полноводные реки паломников и кающихся из всех городов Сербии, а из Белграда особенно. Туда, где есть чистый источник, стремятся жаждущие, чтобы умыться и утолить жажду. Беседы, наставления, советы, чтение молитв продолжались часами, до глубокой ночи, до зари. Исповеди вливались в литургии, вечерние службы в ночные беседы. Великая тайна совершалась в тишине Витовницы, тайна спасения человека. От долгих бесед, от переживаний, от чужих бремен и страданий, которые батюшка принимал на себя, иногда до полного изнеможения, его здоровье еще больше пошатнулось, душевный мир нарушился. Он говорил, что когда мы молимся за других, то принимаем на себя часть их страданий. Ему пришлось пережить годы душевных страданий, чтобы научиться снимать напряжение, научиться внутренне разгружаться от мысленного бремени исповедавшихся ему людей, которые он из любви Христовой брал на себя, как пастырь добрый и жертвенный. Мы должны научиться освобождаться мысленно. Когда мы обременены чем-то, надо обратиться к Господу и Ему передать все наши заботы и тревоги о наших ближних. все свои проблемы и проблемы моих близких, которые жалуются мне на что-то, на свои слабости, я все передаю Господу и Его Пресвятой Матери, чтобы они все решили. И они решают, Господь и Пресвятая Богородица. А я, что я могу, когда и себя не могу привести в порядок, как же я другим могу помочь? Старец годами страдал от нервного истощения из-за тяжелого груза, который он нес. У него началась гипертония, сердечные болезни, потому что сострадательное сердце глубоко сопереживает, принимая и разделяя скорби других. Когда любишь людей Божиих, кровь своей души проливать за них будешь, как Господь на кресте. В 1992 году у него случился первый инфаркт, а в 1996 году второй. «Я пережил два сердечных удара», — рассказывал отец Фадей, — «из-за того, что мне приходилось много говорить с людьми. Думал, что мне конец. Ну вот ожил, но нет сил разговаривать, могу только служить и петь». Но что делать, когда люди приходят со своими бедами и заботами? Раньше я не страдал от высокого давления, а сейчас, когда слушаю человека, слышу о его горестях, то принимаю их на себя, и давление поднимается. А лекарства пить не люблю, но вот жив. Паломники спешат в монастырь Витовница, как в лечебницу и прибежище для упавших духом чад Церкви Божией, к старцу. А он каждого встречает с бескрайней любовью и вниманием и беседует с ним в маленькой монастырской кухне, когда холодно, или перед храмом Успения Пресвятой Богородицы в тени виноградной лозы. Приходит, чтобы поделиться бедой, услышать совет. А мне нужно каждый день говорить и говорить. Даже если бы мои легкие были стальными, они бы не выдержали. Все эти скорби оставляют след в душе человека. О чем только меня не спрашивали, а я не знаю, не умею общаться с людьми. До прошлого года я не чувствовал возраста, а сейчас я ослаб и не могу долго разговаривать. А то, что народ идет, так видно должно быть. Последние два месяца я испытываю тяжелые душевные страдания. Даже в военные годы не было так трудно. Должен, значит, и через это пройти. Батюшка наставлял простыми словами, своим благодатно-радостным ликом, своим внутренним покоем, который он излучал. Иногда ничего не надо говорить. Если мы находимся в присутствии смиренного, кроткого, полного любви и доброты человека, мы чувствуем тепло, как будто с холода пришли к огню, который светит и согревает нас. Вот видите, что значит «добрые мысли, добрые желания, полные добра и любви», — говорил отец Фадей о смиренном человеке. Но он и сам был таким, и к нему такому шли духовно озябшие верные чада церкви, чтобы согреться теплом Царства Небесного в лучах мира и радости Духа Святого, которыми светился старец. Он был носителем святоотеческого смиренно-мудрия и простоты рассуждения и в житейских, и в церковных, и духовных предметах. «Любите малое», — говорил он, — «и тяготейте к тому, что скромно и просто. А когда душа созреет, Бог дарует ей внутренний покой. Господь смотрит на вас, и угодно Ему, что вы ищете в Нем покоя. До тех пор, пока душа не созреет для Господа, Он лишь время от времени будет давать ей увидеть, что Он всюду и все исполняет, весь мир, всякую тварь. И тогда так радостно душе, тогда она ни в чем не нуждается. Но потом Господь снова отступает от нас, чтобы мы тосковали о Нем и искали Его всем сердцем. Всегда с отеческой трезвостью Он был мягок со слабыми и страдающими, строг к тем, кто хотел усовершенствоваться в любви Христовой, а строже всего к себе. Он обладал небесным даром принятия на себя чужих скорбей и бед. Для старца в духовной жизни все было важным, ничего не было второстепенным. Каждая со стороны казавшаяся незначительной проблема малого человека была для него значительной, потому что он знал, что эта проблема, это страдание могут быть решающими в спасении этой драгоценной души, ради которой умер и воскрес Христос. Тот человек был самым важным для него, ибо он был самым важным для Бога. Народ нес старцу все свои сомнения, страдания и боль, и он отвечал и поучал не от себя, не от своего разума, но так, как ему говорил Господь. Люди приходят ко мне с невысказанными вопросами, но Бог знает, что им нужно, не я. Они думают, что я отвечаю на мысли их. Господь отвечает, а не я, не я. Когда в народе узнали, что Бог дал старцу дар прозорливости, он, чтобы защитить хрупкие души своих духовных чад от искушения любого вида идолопоклонства человеку, пусть даже духовнику, шутил о себе, говоря с улыбкой: «Ну да, вот заберусь на подоконник и далеко вижу». Среди многочисленных верующих душ, притекавших к старцу в поисках помощи, утешения и руководства, были и такие, кто приходил к нему с нездоровыми намерениями, кто-то с магическими целями, кто-то из сентиментальной душевной привязанности к нему, кто-то от духовного невежества, кто-то с лукавством. Батюшка решительно противился этому, а из-за некоторых событий и поступков тех, кто представлялся как его ученики, очень скорбел и страдал душой. Он научал верующих, что в первую очередь надо любить Бога, потом родных и близких. Нельзя становиться друг другу идолами, ибо это противно воле Божией. Но через такие искушения проходили и древние, и современные старцы всего христианского мира, потому что люди по духовному невежеству всегда склонны поклоняться твари больше, чем Творцу. Защищая истину богоданного старчества, батюшка говорил: «Смиренный ум не дает нашим святым старцам позволять, чтобы им поклонялись как божествам и идолам. Вот в чем огромная разница между настоящими духовниками и теперешними ясновидящими». Людям, которые приходили к нему в ожидании чуда от разговора с ним, он по-матерински нежно объяснял: «Вы приходите ко мне с проблемами, и у меня много проблем, и Господь нас всех вместе утешает. Я пожалуюсь вам, вы пожалуетесь мне, и потом все будет хорошо, потому что Бог нас утешил». Одна духовная дочь рассказывала, каким образом старец часто отвечал на вопросы. «После моего вопроса старец кратко отвечал мне, а потом говорил: „Знаешь, об этом писали такие-то отцы, давай принесу книгу, почитаем“. На радостное согласие он приносил книгу и час листал ее, находя и вычитывая соответствующие отрывки, иногда дополняя их своими словами. Я не видела человека, который бы лучше него ориентировался в священных книгах». В 1986 году одному паломнику было открыто, что старец, кроме всех обычных подвигов, в свои 80 лет подвязался и сугубым подвигом, он никогда не ложился. Соблюдая монашеские обеты нестяжания, он был беспощаден к себе до крайности и отказался даже от собственной личной келейной жизни. В его келии были стеклянные двери, и каждый мог видеть, кто находится и что происходит внутри. Еще один паломник в 87 году свидетельствовал. Несмотря на то, что старцу было 73 года, возраст не сказывался на нем. Он был всегда приветливый, радостный, со всеми одинаково гостеприимный, аскетичный, одним словом такой, каким должен быть настоящий христианин. Тому же паломнику старец рассказал один свой сон. Он видел себя как бы в большом храме и прикладывался к иконам. Перед иконой Спасителя ему явился сам Господь в слезах, и на вопрос, о чем он плачет, Господь сказал: «Из-за людей, которые отвечают злом на зло». Оплакивающий скорби всех своих духовных чад, своего народа, всех людей мира, всякой твари во вселенной, Витовницкий молитвенник за весь мир был удостоен явления плачущего Господа, тихого Вифанийского Христа, слезами которого все мы, умершие Лазари, воскресаем. Старец Фадей отечески кротко признавался перед своими духовными чадами: «Я не знал этого раньше, но сейчас вижу, что я виновен во всем, и еще как виновен. А раньше я удивлялся, почему святые отцы считали себя худшими из людей». Созерцая благодатным зрением божественную тайну всего существующего, таинственное благодарение всякой твари Творцу и ужасающую драму злоупотребления человеком всем творением и безрадостного, корыстного, неблагодарного потребительского отношения к живой и неживой природе, старец Фадей в те годы так проповедовал своим прихожанам: «Все больше уничтожается жизнь, гаснет. Это не тайна. Еще 10 лет назад, когда выпадал глубокий снег, ночью при луне собирались зайцы целыми хороводами. Снега много, они скачут, кругом следы, бегают наперегонки друг за другом, кувыркаются в снегу, играют, радуются, радость жизни. Животные чувствуют радость жизни, а мы им нарушаем ее и замутняем. В них есть радость жизни, а в нас? Всего у нас вдоволь, а нам все мало. Они не беспокоятся об урожае, не строят амбаров, ничего, и Господь их кормит. Немножко погрызут веточек, где-то найдут убежище и засыпают. Они благодарны Богу, а мы нет».